5. Горелик уехал на несколько дней. Луйка заболел. В палатах дым от папирос стоял столбом. Один Миллер держал высоко знамя порядка и не пускал из инфекции в общий коридор даже самых надоедливых просителей. За мной пришла Ванда. «Вас на рентген!» Я надел халат, сунул ноги в тапочки и вышел следом за ней. Спустившись на второй этаж, мы наткнулись на странную фигуру, о которой я уже не раз слыхал. На лестничной площадке стоял невысокий, очень плотный человек в армейской пилотке и белом халате, которым было прицеплено множество значков, орденов и медалей. Одни были настоящими, другие грубо вырезаны из консервных банок и приколоты или привязаны красными ленточками. Лицо круглое, несколько скуластое, с голубыми глазами и коротким носом, глубокомысленное по выражению и очень загорелое. Это был знаменитый по всей трассе Лёша, король воздуха. Бывший военный летчик, майор, он приехал после войны на Колыму. Вся грудь в орденах за сбитые вражеские самолеты и стал работать водителем. После аварии, которая стоила жизни случайному попутчику, он очутился за колючей проволокой. Когда и отчего Лёша сошел с ума, точно никто не знал. Жил он в психиатрическом отделении на третьем этаже. Подъезжавшие машины с заключенными приветствовал криками восторга, стоя на подоконнике своего зарешеченного окна и размахивая руками, как крыльями. Но после 4 часов всегда спал, поэтому прозевал наш приезд. О нем рассказывали множество всяких историй. Например, про то, как он летом встретил инспектирующего генерала Титова. Браво отрапортовал вошедшему по всем правилам устава, а потом внезапно подскочил и вырвал из генеральской руки пачку беломорканала. Из больничного корпуса Лёше строго запрещали выходить. Знали, что стоило ему увидеть машину, он обязательно угонял ее, ухитрившись запустить мотор без ключа. Его обычно очень долго преследовали, пока не удавалось перегородить дорогу. Сам он не останавливался. Говорили, что машину он водил действительно как сумасшедший. На этот раз возле Лёши стоял грузный, очень чисто одетый татарин, шеф-повар. «Клянусь Аллахом, печенье ваш санитар только что взял. Наверное, пошел по другой лестнице. Идем туда, если не веришь». «Ладно, идем», — произнес Лёша хрипло. «Но если наврал зверь, разгоню всю твою грязную кухню». Они медленно двинулись наверх. Следом за ними прохромал на костылях высокий плечистый человек с энергичными чертами лица и очень заметными жгучими черными глазами. Несмотря на негнущиеся ноги, он так быстро одолевал ступеньки, что седой, коренастый собеседник его, с которым он громко разговаривал по-немецки, едва за ним поспевал. «Пойдемте, если хотите, в лабораторию», — сказал, проходя мимо нас, седой. «Только ничего, Вернер, у вас не выйдет». Я почему-то запомнил эти слова, хотя услышанное имя было тогда для меня пустым звуком. Я познакомился с Вернером много позднее. «Пошли, пошли!» — заторопила меня Ванда. «Но рентген налево!» «Какой еще рентген? Кто даст вам направление без горелика?» Я, наверное, сделал не очень умное лицо, потому что она расхохоталась. «Вы забыли о своем желании послушать Шопена? Сцена свободна. Внизу на кухне работает вентилятор. Там ничего не услышат. Пошли!» Клуб находился на втором этаже, над кухней и столовой. В зрительном зале было темно. Я попал в него впервые. Ванда взяла меня за запястье и повела. Я чувствовал себя ужасно глупо, хотя прикосновение женской руки было очень приятно. Понимал, разумеется, что она это затеяла, чтобы доставить мне удовольствие. Я был ей явно не безразличен. Однако человеку, месяц перебивавшемуся с баланды на сухари, было не до женщин. Ванда выпустила мою руку и так внезапно остановилась, повернувшись ко мне, что я налетел на нее. Я обнял девушку, чувствуя, как она дрожит. И в слабом свете маленькой лампочки над сценой увидел совсем близко запрокинутое назад лицо, большие глаза и полуоткрытые губы. Мне показалось, что она очень долго играла. Я стоял сзади и слушал, погрузившись в воспоминания. Играла она очень хорошо, легко, ни разу не взяв неправильную ноту. Потом призналась, что готовила Шопена для поступления в консерваторию. Я забыл на миг, где нахожусь. Взял ее осторожно за плечи, перегнувшись, поцеловал в щеку и почувствовал соленый вкус слез. Позади скрипнула дверь. Мужской голос быстро заговорил по-польски. Она резко встала. «Пойдем, Эрс пришел. Лучше, если он нас здесь вместе не увидит. Мужчина, а язык...» Эстонец Эрс был певцом прямой больничной самодеятельности, самовлюбленным и мелочным. О его скупости ходили легенды. Мы медленно возвращались в отделение. «Ты с кем там говорила?» «А, это пан Казимиш. Он Эрсу аккомпанирует. Живет Зоси». «Зося — зубной врач из Варшавы». «Да, она скоро освободится. Ему тоже осталось меньше года. Они официально поженятся и останутся работать здесь. Она, правда, надеется, что их пустят в Польшу». Потом Ванда добавила: «Сегодня дежурит Гарри. Вечером вызовет тебя в процедурную. Поболтаем. Надо только опасаться Луйки. Он пытался за мной ухаживать, но я дала понять, что он мне противен. Теперь у него Вильма. Знаешь ее?» «Еще бы! Эту медсестру-эстонку мы все не любили, несмотря на изящную фигуру и красивое лицо. Отталкивали злые глаза и узкий змеиный рот. Прекрасная пара. Вильма его теперь во всем опекает. Она ведь врач, но боится признаться, работала в концлагере. У вас, вижу, тут все женаты». «Ну нет, Ксавера девушка, Едвига тоже». С сестры уже считали меня своим, водили на рентген, физиокабинет, даже на переливание крови, и при этом всегда угощали чем-нибудь вкусным. Они учились на фельдшериц, рукописные потрепанные конспекты циркулировали по больнице. Я начал поправляться. Дискуссии в палате мне невыносимо наскучили, но надо было соблюдать осторожность. В палате Ванда со мной больше не разговаривала. Вызывал меня обычно кто-нибудь другой. Свой график Ванда перестроила так, чтобы быть в одной смене с Гарри. Вечером он сидел в кабинете врача, а мы с Вандой в процедурной вспоминали наше прошлое. Она рассказывала о доме, о французской гимназии Сакре-Кёр, Святого Сердца Богородицы, о брате, который теперь лежал в больнице на Индигирке, и она очень надеялась, что его переведут на левый. Говорили о книгах Бальзака, Пруста, Петтигрю, автора пикантных довоенных романов. «Жалко, нет у тебя медицинского образования», — вздыхала она. «Раньше брали на курсы фельдшеров, теперь врачи понаехали. Да и статья у тебя паршивая, к тому же акцент. Пока Гарри сидит на анализах, ты спасен. Но не дай бог Горелик узнает». Жена его на днях обронила такую фразу: «Латинского фрица давно пора выгнать». Мы встречались в процедурной и днем, после обеда, когда больные спали. Я всегда держал в руке конспект, по которому помогал ей заниматься, на случай, если нас увидит посторонний. В одну из таких встреч она сообщила: «Вильма узнала, что нас хотят отделить от уголовников. Боюсь, после этого крепко прижмут». Вдруг дверь из кабинета врача открылась. Вышел Горелик, который, оказывается, давно уже был там. Он имел привычку ходить бесшумно, внезапно появляясь в коридоре, кабинетах и палатах. Он остановился перед нами. Мы сидели рядом на топчине. Я держал на коленях конспект и долго смотрел на краснеющую Ванду, не обращая на меня ни малейшего внимания. Ручку дверей он не выпускал. Потом вышел в коридор, но тут же вернулся, сунул голову в процедурную и сказал резко: «Стыдно, пани Ванда, ты же полька!» и сильно захлопнул дверь. Некоторое время царило жуткое молчание. Потом она разрыдалась: «Я лучше уйду в палату». «Какой он все же хам!» — кричала она. «Пани Ванда, сволочь!» Утром Ксавера передала мне записку. «Он долго рылся в твоей истории болезни. Не сможешь ли что-то предпринять? Я больна, 3 дня не буду». Я посмотрел на сестру. Она тихо сказала: «Сегодня суббота, нет выписки, но до понедельника вам надо бы». «Держите градусник», — добавила она громко, потому что Мустафа, который просыпался рано, уставился на нас. «Голова болит?» «Пора осуществить мой план», — подумал я, «лишь бы не было поздно». 6. После выписки из больницы зэков переводили на пересылку, и оттуда этапировали на прииски. Задержаться на пересылке было почти невозможно. Чтобы перейти в лагерную или больничную обслугу или на агробазу, требовалась протекция у нарядчика или связь со статистиком. Единственным способом уйти от этапа было снова попасть в больницу. Для этого уголовники часто наносили себе повреждения. Пока зэк числился за левым, никто не считался с приказом Никишова, запрещавшим госпитализировать членов вредителей. Не давать же человеку умирать на пересылке, ведь ни один дурак-покупатель не возьмет неизлеченного саморуба к себе на прииск. Какой от калеки прок! Нередко малолетки, особенно те, кто успел наблатнячиться от уголовников, отрубали себе руку. Примечание автора. Малолетки, осужденные несовершеннолетними. Один молодой украинец, узнав во время обеда, что назначен вечерний этап, тут же, не вставая за стола, ложкой выковырял сам себе глаз. В лагеря таких не принимали. Они спокойно дожидались весны, когда с первым пароходом их отправляли на материк. Ходили даже слухи, что на материке коллег освобождали, если статья не была тяжелой. Политзаключенных никогда не вывозили. Да среди них я, пожалуй, членовредителей и не встречал. Кто не решался на подобные отчаянные выходки или же боялся попасть под суд за саботаж, а им, кроме отказа от работы и невыполнения нормы, считались побег, членовредительство, попытка самоубийства. Последнее теперь случалось крайне редко, но, по рассказам, было обычным явлением в 37-м году. Тот старался остаться в больнице полузаконным образом. Самым заурядным приемом мастырки или симуляции была искусственная флегмона, происхождение которой, однако, очень легко обнаружить, что опять-таки грозило судом. Для этого протягивали иголку с наслюнявленной ниткой глубоко через мякоть ноги, отрезали концы нитки и ждали появления гнойника. Искусство состояло в том, чтобы ликвидировать подозрительное второе отверстие. Одноканальная флегмона выглядела вполне естественно. Этот примитивный способ, а также уколы керосином и перенос в рану гноя гонококков я отверг как общеизвестные и к тому же унизительные. Я решил голодать, но так, как будто мне не хочется есть по какой-то тайной причине. При скудном пайке и практической невозможности достать, особенно в инфекционном отделении, еду сверх нормы, никто не подумает, что здоровый человек может себе выбрать такой способ симуляции. Когда после ухода Ксаверы принесли завтрак, я со скучающим видом выпил обязательную мензурку сланика. Чай же и хлеб незаметно сунул соседу, рыбий жир другому, объяснив, что неохота, просто не лезет еда. На обед съел один кисель. Наше лакомство, которое появлялось по субботам. Остальное снова распределил среди соседей. Ужин я не доел, а в воскресенье довольствовался одним завтраком,